Глава 24. Когда украшенная золотой резьбой дверь в дальней, противоположной от входа стороне распахнулась, в помещение вошел совсем не тот человек, которого я недавно видела в кабинете. Недоброжелательно безмятежный, веселый, немного лукавый молодой аристократ, а собранный, целеустремленный, величественный мужчина, монарх великой державы. Он проследовал вдоль ряда придворных, к трону, по обе стороны которого застыли золотые львы с рубиновыми глазами, остановился перед ним, оглядел собравшихся и начал говорить. «Мои верноподданные, уже несколько веков, каждый год мы встречаемся в этом зале не только для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года. В этот день 8 магических родов, которые по праву считаются основателями Алира, приходят сюда, чтобы еще раз подтвердить свою верность договору предков». Голос Его Величества, глубокий, обволакивающий, бархатный, звучал четко, мощно, торжественно. Казалось, он, отражаясь от стен, проникает в сердце каждого из слушателей. «Сегодня 7 великих семей вновь принесут вассальную клятву верности 8-му роду, избранному правящим. Этот ритуал – традиция, этот ритуал – дань нашим предшественникам и надежда на будущее». Этот ритуал – древняя как мир магия, которую никто не в силах изменить. Короткая пауза и, наконец, чеканная. «Властью, данной мне предками, объявляю начало ежегодной церемонии». Его Величество вскинул руку, и все вокруг озарилось ярким светом. В воздухе закружили, заплясали разноцветные искры первородной магии, взмывая к потолку, постепенно сгущаясь там в легкие полупрозрачные облака. Невероятное зрелище. Герцог и леди Айна рассказывали мне о ритуале подтверждения вассального договора, поэтому я примерно представляла, что предстоит увидеть. И все же не ожидала, что это окажется настолько захватывающе и грандиозно. Отзвук, пронесшийся по залу силы, еще один, и над троном вспыхнул герб правящего рода. Вставший на задние лапы лев свирепо оскалил пасть, готовясь покарать любого обидчика и защитить тех, кто в этом нуждается. В то же мгновение напротив него появилось еще 7 гербов, принадлежащих родам-основателям королевства. Росомаха, волк, чернобурая лисица, тигр, соболь, рысь, орел. Эмблемы расположились по дуге, а под ними, прямо из пола, поднялись круглые платформы, способные вместить несколько десятков человек. На этих платформах во время церемонии должны стоять представители родов. И я. В этом году я, как официально признанная невеста Айрона, тоже поднимусь на одну из площадок, ту, что находится под символом с изображением волка. Леоны, волверины, волфы, фоксы, тайгеры, сейблы, линксы, иглы. Займите отведенные магией места, торжественно провозгласил церемонимейстер. Я в это время смотрела на отца Сайрис и заметила, что его хищное лицо будто судорогой свело, когда после волверинов назвали не фоксов, а волфов. Судя по всему, очередность в перечислении фамилий имела какое-то значение, и графа Орса сложившийся порядок категорически не устраивал. Один за другим члены семей, начиная с последней объявленной, ступали на платформы, и тусклые, едва различимые изображения над их головами наливались светом. Исходящее от гербов сияние мягко окутывало представителей династий, словно именно магия определяла, течет ли в венах людей та самая нужная кровь великого рода. Иглы. Граф Кевин Игл, чем-то неуловимо похожий на хищную птицу, что величаво парила под потолком, его супруга, 3 сына с женами и детьми, юная дочь. И еще несколько человек, судя по манерам и испуганно смущенным улыбкам, дальних родичей. Свита чинно выстроилась за платформой, и орел на гербе замерцал, согревая лучами всех собравшихся в тени его крыльев. Линксы, и среди них Амидари. Подруга шла за главой рода и своими родителями, каждым движением демонстрируя, что гордится предками и достойна их. Прямая спина, вздернутый подбородок, расправленные плечи. Наши глаза встретились, Дари коротко кивнула, и тут же рысь на гербе сверкнула глазами, а затем воинственно вздыбила шерсть на загривке, намекая окружающим, что она опасный противник. «Сейблы!» – произнес церемонимейстер, и я затаила дыхание, надеясь увидеть кого-нибудь еще из рода отца. Помимо дедушки, разумеется. Однако на платформу магистр поднялся один, без спутников, оставив у подножья единственного сопровождающего – Валена Хеджхага. Сделал несколько шагов и также одиноко замер в центре, символом некогда большой и процветающей, а нынче угасающей фамилии. Но стоило ему отыскать меня взглядом, как Гаррет тепло улыбнулся и гордо приосанился, давая понять всем и каждому, что его род не сломлен и будет жить до тех пор, пока бьется сердце последнего истинного Сейбла. Как же мне хотелось броситься к деду, ободрить, поддержать, просто постоять рядом, но приходилось сдерживаться и оставаться на месте. Время сбрасывать маски и объявлять о нашей кровной связи еще не наступило. Кроме того, по правилам ритуала, я должна была находиться сейчас вместе с волфами, несмотря ни на что. «Тайгеры!» Семейство главы тайной королевской канцелярии мне понравилось. Он такой суровый, сильный, жесткий, под стать огромному призрачному тигру на их гербе. А справа она, нежная, маленькая, хрупкая. Стоило Оскару повернуться к супруге, как его глаза теплели, в них появлялась нежность. Думаю, в зале не осталось ни одной дамы, которая в эту минуту втайне не завидовала бы леди Тайгер. Прожив бок о бок долгую жизнь, вырастив четырех сыновей, возвышавшихся позади этой прекрасной пары как надежная опора и будущее рода, они не растратили то самое настоящее, что связывает сердца и души. Я была бы счастлива, если бы Волф смотрел на меня так же, как герцог Тайгер на свою жену. Айрон словно прочитал эти мысли и чуть крепче сжал мою ладонь, которую не выпускал из своей руки с тех пор, как объявили о выходе короля. Наверное, боялся, что я по своему обыкновению потеряюсь в толпе придворных. Следующими после тайгеров шли фоксы. Их оказалось так много, что они едва поместились на своей площадке, тесно плечом к плечу сгрудившись за старым фоксом, который стоял впереди всех, надменно вскинув подбородок. Однако Сайрис среди членов рода не было. По закону, после официального оглашения помолвки, девушка больше не принадлежала своей семье. За нее нес ответственность род супруга. Вот и пришлось гордой дочери графа Орса остаться возле жениха, за платформой, пусть и не в первом ряду, но не с отцом, а среди свиты, что по численности могла, впрочем, соперничать даже с королевской. Чернобурая лисица на гербе хитро блеснула зелеными глазами и неприятно оскалилась, словно намеревалась из-под тишка тяпнуть любого, кто к ней приблизится. Ее радужное сияние на миг окутало фоксов и их приближенных, ярко осветив все лица. И я едва не ахнула от удивления, когда заметила за спиной Биара Конала Наали, а слева от него ту самую блондинку в синем платье со странной, будто нанесенной слоями магией. Более того, они явно спорили, и довольно горячо, если не сказать яростно. Северянин о чем-то настойчиво шептал, склонившись к уху женщины. Та недовольно хмурилась, качала головой, бросая короткие ответные реплики, а один раз даже стукнула Наали веером по руке. «Что тебя так заинтересовало, девочка?» «Ты глаз с Фокса вниз водишь», — услышала я знакомый голос. «Леди Айна. Когда она успела подойти? Ведь буквально еще несколько минут назад беседовала с пожилой леди на другом конце огромного зала. «Вы не знаете ту даму в синем, что стоит за леди Сайрис и ее женихом?» — покосилась я на герцогиню. Айрон так и не ответил на мой вопрос, и информацию пока не успел собрать. Так может, его бабушка хоть что-то скажет? Леди Айна задумчиво прищурилась. «Она кажется мне знакомой, но вот откуда?» «Нет, точно не могу вспомнить, хотя у меня прекрасная память на лица. Вероятно, я знавала матушку или отца этой леди, а ей передались их фамильные черты». «Она стоит за фоксами», — напомнила я. «Ох, дитя мое, да в половине жителей Алира течет кровь представителей одного из великих родов-основателей. А уж сколько их в провинции, не счесть. Обедневшие потомки тех, кто сейчас возвышается над всеми, давно осели в маленьких городках по окраинам королевства и редко выбираются в столицу. Разве что на праздники. Может, и эта дама из их числа? Почему ты обратила внимание именно на нее?» Цепкий взгляд герцогини заставил меня потупиться. Не время сейчас рассуждать о магических слоях и странностях. А врать я никогда не умела, да и не хотела. Поэтому ответила как есть. «Она беседует сейчас с моим знакомым. Он тоже адепт столичной академии магии, и у нас с ним один наставник, магистр Сейбл. Стало быть, прихорошенький юноша рядом с дамой – артефактор? Что ни говори, а леди Айна умела вникать в суть дела, отбрасывая все прочее, будто ненужный мусор. Да. Не помню, чтобы среди фоксов когда-нибудь появлялись артефакторы. А этот дар, в отличие от других видов магии, наследуется. Хорошо бы навести справки о его происхождении. Хмыкнула герцогиня, вновь мастерски вычленив самое важное. О семье той дамы тоже. И пока я думала над ее словами, добавила. Твой будущий соученик и его собеседница явно не просто знакомые. Между ними есть родственная связь. И кровные узы там довольно тесные, уж я в этом кое-что понимаю. А вот кто они друг другу? Любопытно. Ладно, создатель с ними, не отвлекайся, дорогая, скоро наша очередь. Не просто знакомые? Тесные кровные узы? Я еще раз с сомнением оглядела Коннелла и блондинку. Дорогой, с золотым шитьем костюм одного, старомодное невзрачное платье другой, столичный щеголь и бедная провинциалка. Нет, не похожи они на родственников, никак не похожи. Даже на дальних, а уж тем более на близких. «Волфы!» — громогласно отчеканил церемонимейстер, когда лис Фоксов перестал мерцать. «Идем, деточка!» — шепнула герцогиня, и все посторонние мысли тут же вылетели у меня из головы. Айрен помог подняться на платформу вдовствующей герцогине, потом мне, и я встала за его спиной бок о бок с леди Айной, как и положено невесте. Место возле главы рода могла занять лишь его законная спутница – жена. А других волфов, кроме лорда-советника и его бабушки, я никогда раньше не слышала, поэтому полагала, что ими род и ограничится. Однако вслед за нами на площадку шагнули еще несколько человек. Впрочем, молодых магов среди них было немного, и это означало, что ответственность за будущее рода ложилась в основном на плечи Айрена. Волк вспыхнул, осветив собравшихся под ним людей. И меня словно теплой волной омыло. Стало легко, а еще удивительно комфортно. Даже внутренняя сила, по-моему, выросла, и это не могло не радовать. После покушения на площади и чуть ли не полного магического выгорания каждая крупица энергии была для нас с Айреном на вес золота. «Волверины!» — прозвучало в абсолютной, почти звенящей тишине. Мгновение, другое. Никто не спешил подниматься на платформу, и росомаха на гербе так и не вспыхнула, оставшись бледной и безжизненной, словно призрак. «Рот прервался», — печально вздохнула в ответ на мой вопросительный взгляд леди Айна. «Кровь прежних правителей Алира иссякла. Разбудить зверя больше некому». «Но если волверинов нет, почему их до сих пор объявляют?» Я недоуменно нахмурилась. «Вассальная клятва — не просто обряд». Это древняя, очень сложная магия. Нарушить ее плетение практически невозможно. Ритуал можно лишь отменить, когда все 8 родов-основателей перестанут существовать, пожала плечами герцогиня. И сразу же за ее словами по залу эхом разнеслось имя последнего клана, королевского. Леоны. Родственники его величества выстроились вокруг трона, и лев над их головами засверкал так, что я на миг зажмурилась. А герб сиял все ярче и ярче, озаряя все вокруг, свидетельствуя о том, что правящая династия сильна, значит, способна сохранить мир и покой в стране, позаботиться о своих подданных. «Да свершится древняя магия!» — гордо выпрямился Леон IX. «Пусть клятва каждого из присутствующих идет от сердца!» «Смотри, Зои, смотри внимательно! Начинается самая захватывающая часть праздника!» В голосе леди Айны звучало неподдельное волнение. «Я наблюдаю за ритуалом каждый год, вот уже несколько десятков лет, но до сих пор не устаю восхищаться этим прекрасным зрелищем. Даже немного завидую тебе, девочка, ведь ты увидишь его впервые». Я молча кивнула, прикусив губу. Если уж герцогиня нервничала, то что обо мне говорить? Ежегодный обряд подтверждения вассальной клятвы высших родов описан во многих учебниках. Да и Айрен о нем не раз рассказывал. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать или услышать. Зал замер, и я вместе с ним. Несколько мгновений оглушающей тишины, а затем звери на гербах, все, кроме росомахи, одновременно вспыхнули, наливаясь светом, стали еще объемнее, четче, как будто ожили. В ту же секунду от магов, стоявших на платформах, начали отделяться частицы магии и крохотными радужными светлячками устремляться вверх, к родовым символам, напитывая их силой, делая мощнее, весомее, значимей. Удар сердца, тепло, разливающееся в груди, и крупица моей энергии, удивительно светлая, чистая, присоединившись к искре Айрена, тоже понеслась к призрачному волку. Они так и летели вместе, легко различимые среди россыпи других сияющих крупинок, словно сопровождали друг друга или исполняли диковинный парный танец, прежде чем влиться в мощный поток. На секунду показалось, что волк на гербе довольно зарычал, победоносно вскинув морду. «Ах, это древняя магия! Чудесно!» – прошептала герцогиня, вскинув голову к потолку. «Да», – эхом откликнулась я, глядя на гербы, которые уже впитали в себя все искры личной магии, соединили их в большие сгустки и теперь выплескивали наружу магические шары родовой клятвы. Семь действующих родов. Семь полупрозрачных светящихся сфер, немного отличающихся по цвету и размеру. Шар Волфов, например, был ослепительно серебристым, пусть и не таким большим, как у Леонов. Король шагнул вперед, вскинул руки, прикрыл глаза, готовясь принять сгустки родовой клятвы. Сейчас они полетят к нему и один за другим растворятся в груди его величества. Вот сейчас, сейчас. Однако прошла минута, другая, а ничего не изменилось. Магический хоровод и не думал останавливаться. Шары все кружились и кружились под потолком, словно не знали, что им делать дальше. «Что-то не так», — обеспокоенно выдохнула герцогиня. Я видела, как нахмурился магистр Сейбл, как напрягся Тайгер, что-то шепнув супруге, как Леон IX открыл глаза и прищурился, глядя вверх. Творилось явно что-то странное, но пока никто не понимал, в чем причина. А дальше? События начали развиваться с какой-то бешеной скоростью, сменяясь настолько стремительно, что я даже отследить их толком не успевала, не то что сориентироваться. Внезапно на платформе Волверинов появились лорд Биар и Сайрис. В тот же миг к ним переместились несколько магов из свиты Фокса, окружив энергетическими щитами площадку, где застыли бледные как смерть, но очень решительный Раффл и его невеста. Леди Фокс стояла рядом с женихом, не отступив ни на шаг, хотя это нарушало этикет, и взирала на присутствующих в зале презрительно высокомерно, как королева. Айрон резко качнулся вперед, но тут же, выдохнув сквозь зубы какое-то ругательство, сжал кулаки и шагнул назад. Начавшийся ритуал ни в коем случае нельзя было прерывать, спускаться с площадки до окончания церемонии тем более. Оставалось внимательно наблюдать за происходящим, благо личная гвардия Его Величества отреагировала мгновенно, сразу сомкнув ряды вокруг трона и Леонов. Охрана короля оказалась многочисленна, действовала слаженно, и ни у кого не оставалось сомнений, кто победит в случае противостояния. Но неужели Фокс с Биаром осмелятся? «Так вот, что они удумали», — резко бросила леди Айна, словно услышав мои мысли. «Старик Орса совсем помешался от жажды власти. И Раффл вместе с ним. Глупец. Магия Волверинов никогда их семью не признает. Капля крови, что течет в его жилах, недостаточно, чтобы разбудить Росомаху. Так на что он надеется? Неужели на тот нелепый амулет? Он в него так отчаянно вцепился, дергает постоянно». На груди Раффла действительно поблескивала подвеска с разрешенной магией, которую лично я приняла за защитную. И только сейчас, когда артефакт активировался, почувствовала в ней кое-что еще. Несложное на первый взгляд плетение, состоящее из стимулирующих заклинаний первого порядка. Нечто подобное преподаватели выдают ученикам-первогодкам, чтобы те могли временно усилить свой дар и благодаря этому успешно овладеть им. Однако в данном случае дополнительная энергия использовалась не для раскрытия способностей, а для формирования новой родовой связи. Амулет Раффла подавлял кровь Биаров, а крошечную талику крови Волверинов усиливал, делая ее узнаваемой для древней магии. Простое вроде бы решение, вот только я никогда раньше не слышала о существовании подобных, воздействующих на кровные узы артефактов. Откуда же он у Биара? Кто вообще его придумал? Кем бы ни был создатель амулета, ему удалось сотворить невозможное. Росомаха все-таки почувствовала кровь правящей некогда династии и нехотя, очень лениво, тускло вспыхнула, принимая нового члена своего рода. Две едва различимых искры полетели к гербу, и через мгновение к хороводу из семи шаров присоединился еще один, восьмой, шар Волверинов. В зале нарастала тревога. Тайгер что-то говорил подошедшему к его платформе мужчине, судя по форме, начальнику дворцовой стражи. Айрен тоже подозвал к себе нескольких подчиненных. Сейбл не отводил взгляда от Биара, вернее, от амулета на его груди, явно пытаясь разобраться в энергетическом плетении, что окружало подвеску. Но по напряженному, хмурому виду магистра было ясно. Он не успевал. Просто не успевал что-либо понять. Все происходило слишком быстро. Какие-то мгновения могли спасти или погубить многое. Это ощущала не только я, а, пожалуй, каждый, кто находился здесь. Магические шары, наконец, перестали бесцельно кружить в воздухе. Выстроились в линию, качнулись к королю и опять замерли, словно в нерешительности. Да, Леоны – правители, избранные большинством великих родов. Но династию Волверинов никто не свергал и не отменял. Они были первыми, а значит, стояли на одну ступень выше. Собственно, на это заговорщики, судя по всему, и надеялись. Магия – это вовсе не чудеса, как полагают дилетанты. Магия – это точные формулы, расчет и последовательность действий, заключенные в силовых линиях, полях, плетениях. Сейчас же установленный порядок нарушили, хитро обманув древний алгоритм. Определенно, поработал, если не гений, то очень талантливый маг. Цепочка шаров вновь пришла в движение, развернулась и начала медленно спускаться к Рафалу Биару. Вот только преданность и сила, отданные добровольно каждым членам родов-основателей, изначально предназначались вовсе не ему. Поэтому шары, даже подчиняясь древней магии, все еще сопротивлялись, напряженно вибрировали, сгущались плотными тугими комками, соприкасаясь с телом Биара, и это, очевидно, доставляло Виконту невыносимые страдания. Стоило первой энергетической сфере удариться о его грудь, как Рафал тут же выгнулся, закричал, а потом и вовсе упал на колени. «К бою!» — внезапно разнесся по залу резкий голос Орса Фокса. Повинуясь команде, вперед шагнули маги из свиты графа. К ним присоединилась часть придворных, находившихся в зале. Через мгновение над платформой Фоксов раскинулся охранный полог, образуя единый, мощный, непроницаемый для чужих заклятий купол. А в руках сомкнувшихся вокруг людей вспыхнули плазменные сгустки, готовые полететь в любого, кто посмеет воспрепятствовать воле отца Сайрис. Магическая защита седьмого порядка и боевые пульсары. Подчиненные Фокса и его союзники действовали очень слаженно. Они наверняка все отрепетировали заранее. Каждый отлично знал свое место и четко представлял, что должен делать. А сам граф Орса? Он явно не просто хотел помочь Биару принять родовые клятвы вместо Леона IX. Его главной целью было уничтожить тех, кто мог помешать перевороту. Да, больше не оставалось сомнений в том, что Фоксы избрали самую главную церемонию в жизни королевства, чтобы утвердиться на троне. Знали ли об этом Волф и Тайгер? Судя по всему, догадывались. Но учесть и предвидеть все в подобной ситуации просто нельзя. «Измена!» – выкрикнул глава тайной канцелярии, срываясь с платформы. Айрен же развернулся ко мне, так резко, что я охнула. «Вам нужно уходить!» — хрипло выдохнул он, а потом приказал кому-то за нашими спинами. «Барт, Хэм, уводите женщин! Головой за них отвечаете! Бабушка, пожалуйста, позаботься о Зое!» Перехватил мой взгляд, сжал кулаки и спрыгнул вниз. Вскоре уже где-то у трона послышался его голос. «Держать строй! Защищать короля!» Началась паника. Придворные ринулись из зала, в проходах возникла давка. Дворцовая охрана теснила толпу, не давая приблизиться к платформам, которые к этому моменту почти опустели. Вокруг Его Величества и Леонов тоже выстроились маги, поддерживая созданный ими защитный купол. Среди заклинателей я заметила Амидари. Подруга успела даже оторвать подол своего роскошного бального платья, чтобы он не сковывал движений, если придется принять бой. Надеюсь, Нинель с родителями успела уйти. «Леди, нам вон туда. Идите за Хэмом, я прикрою». Один из охранников нетерпеливо махнул рукой в сторону боковой колонны. Я кивнула и поспешила за его напарником, то и дело оборачиваясь, в надежде еще раз увидеть Айрена и магистра Сейбла. Волф мелькал то возле трона, то рядом с боевиками, которые атаковали подчиненных Фокса. Увы, пробить защиту седьмого уровня было очень сложно. Утешало лишь то, что охранный полог над Леонами сиял намного ярче, чем тот, что создали мятежники. Значит, сторонники короля все-таки сильнее людей графа Орса. Гаррета я отыскала не сразу. Он руководил группой магов, рассылая их в разные концы зала и одновременно что-то усиленно обсуждал с Хеджхогом. Вид у Сейбла был сосредоточенный и решительно воинственный. А если учесть, что именно он занимался защитой дворца, Фокс зря надеялся на быстрый и легкий успех. Ему вообще ни на что надеяться не стоило. Я уходила, чтобы никому не добавлять лишних сложностей. Уходила. Но часть моей души оставалась здесь, с Айроном, с дедом, которого едва обрела, но уже могла потерять. Мне оставалось лишь молиться Создателю за короля, многострадальный Алир, за своих родных и близких. Хнир бы побрал Фокса и его прихлебателей. «Поторопись, деточка!» — нервно прошептала леди Айна, хватая меня за руку. Впервые на моей памяти выдержка изменила этой несгибаемой женщине. Она была бледна, явно переживала за внука, но тем не менее твердо собиралась выполнить его наказ и позаботиться обо мне. Вдовствующая герцогиня цеплялась за это поручение, как за спасительную соломинку, чтобы не паниковать, как другие. Хэм встал у колонны, прикрывая нас, а Барт открыл тайный проход, о котором, похоже, знали немногие. Большинство придворных по-прежнему штурмовали двери зала. Там образовалась страшная давка. Сейчас король нуждался в каждом человеке, в каждом маге, и я чувствовала себя предательницей, покидая поле боя. Но чем мог помочь защитникам его величества артефактор-недоучка, целитель без диплома, почти выгоревший маг, которому настрого запретили в ближайшее время пользоваться силой? Душераздирающий вопль Биара заставил меня и леди Айну невольно вздрогнуть. Даже наши сопровождающие рвано выдохнули. Так мог кричать лишь тот, кто испытывал невероятные страдания. Сайрис давно уже упала в обморок. Вот только на помощь ни к ней, ни к ее жениху так никто и не пришел. Поскольку встать под герб Росомахи могли лишь волверины или члены их рода. «Поделом!» – буркнула герцогиня. «Давай же, Зои!» Я уже готова была юркнуть в узкий проход за стеновой панелью, но в этот момент мамина заколка вдруг нагрелась, обжигая так сильно, что я вскрикнула, схватившись за голову. «Леди!» — нахмурился Хэм, давая понять, что я всех задерживаю. Вот только теперь я точно не могла сбежать.